Глава 18. Однако, вернувшись, пора и расстаться с Куоколой. В 1917 году, после февраля, Корней Иванович перебрался в Петроград, сначала в крошечную квартирку на углу Лештукова переулка и Загородного проспекта, а потом, в 1919, в большую просторную в доме по Манежному переулку 6, где он и прожил без малого 20 лет, вплоть до переезда в Москву в 1938 году. В каком именно месяце 1917 года он перевез нас из Куоколы в Петроград, в Лештуков переулок, точно не помню. Знаю только, что 1 сентября 1917 года я и Коля уже ходили учиться на Маховую улицу. Колю в Тенишевское училище, прямо напротив дома, где, насколько я помню, позднее разместилось издательство «Всемирная литература». Я в гимназию Таганцевой, на углу Маховой и Пантелеймоновской. Вскоре оба эти учебные заведения слились в 15-ю единую трудовую школу. Мы с Колей оказались в разных классах, но под одной крышей, и нередко бегали вместе через дорогу к Корнею Ивановичу. Скоро в той же школе начал учиться и Боба. Моим детям посчастливилось. Счастье это валило к нам и дальше. Во всемирной литературе, в доме литераторов, в доме искусств и просто у себя дома мы видели и слышали Блока, Ахматову, Горького, Мандельштама, Кузьмина, Ходосевича, Гумилева, Замятина, Зощенко, Бабеля и многих-многих других. Снова видели и слышали Маяковского. Для Корнея Ивановича Куокола кончилась навсегда раньше, чем для меня. Я побывала там летом 40-го, а затем в начале 60-х годов. Он же был в последний раз в 1925-м, приезжал к Репину. В 60-х я прошла по тем камням, где когда-то занимался мечтаниями Коля, взглянула на ручей, где когда-то Корней Иванович вместе с нами сооружал запруду, миновала редкие сосны и вошла в дом. Снаружи он остался почти таким же, каким был при нас. Внутри же все было перестроено, только печки те же, да его кабинет, да лестница на второй этаж, с которой я когда-то осторожно сбегала, боясь скрипнуть ступенькой. Станция уже называлась Репина, пенаты стали музеем. Отворить калитку в Репинский парк я не решилась. Заглянешь в колодец, откуда в детстве мы черпали воду, и вдруг послышится «два пня, два корня, чтобы не было пролито». Когда, воротившись, я описывала Корнею Ивановичу свой последний поход из Комарова, из Дома творчества писателей, в Репино, он слушал меня хмуро и как бы невнимательно, вопросов не задавал. Я скоро умолкла. Воспоминания о том, как потерял он Куокольскую дачу, и как оказалась она разграбленной, было для него не из веселых. В море житейском бывал он столь же неосторожен и беспечен, как и в настоящем море, где однажды чуть не утонул вместе с нами. В начале 20-х годов, когда мы жили уже не в Куоколе, а в Петрограде, Корней Иванович разрешил бывшему мужу одной художницы, бывшей куокольской соседки, посещавшей, как и он, пенаты, пользоваться вещами, оставшимися на даче. Бывший муж бывшей соседки оказался устойчивым негодяем. Дача после нашего отъезда несколько лет стояла нетронутой, полной вещей и книг. Уезжая весной 1917 года в Петроград, родители наши рассчитывали летом вернуться и потому увезли только самые необходимые вещи. Соседи оберегали дом, но, увидев собственноручную записку хозяина, отступились. Он же хорошо отомстил Корнею Ивановичу за необоснованную доверчивость, распродал наиболее ценное из мебели, утвари и книг и скрылся. За ним на дачу нахлынуло варье и довершила разгром. «Вас тут все знают и вспоминают», — писал из Куоколы Корней Ивановичу Репин летом 1923 года. «А я еще вчера, проходя Воллила, с грустью посмотрел на потемневший ваш дом, на заросшие дороги и двор, вспоминал, сколько там было приливов и отливов всех типов молодой литературы, особенно футуристов. и Алексей Толстой, и Борис Садовской. Даже Индия побывала у вас в лице Сахароварды. И многое множество брошюр с сокрушенным сердцем видел я после, в растерзанном виде, на полу, со следами от всех грязных подошв, валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да, целый помост образовался на полях в библиотеке из дорогих редких изданий и рукописей, и под этим толстым слоем нестерпимо лопались, трещали стекла. Как же нестерпим был звук этих лопающихся под ногами стекол на этом помосте для ушей человека, вошедшего в свой бывший дом. В 1925 году, в январе, Корней Иванович побывал в Гельсингфорсе и в Куокколе, в пенатах у Репина и у себя на даче. Вот дневниковая запись. «Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах». Да, человек, в особенности если он личность, запечатлен в своих вещах. Дом, созданный им, это тоже он, тоже его подобие. Маска, слепок, но не с мертвого лица, а с живой работающей души. Люблю себя, хранящегося в этих вещах. Вещи, они как губка, воду, имеют способность впитывать и хранить ушедшее время. Утрата вещей была для него утратой любимого времени, в них запечатленного. Лампа, которую унес из его дома и продал жулик, светила ему с комода в ту пору, когда ему не было еще 30, когда дети у него были еще маленькие, когда жил он у самого моря наискосок от пенатов, когда от весны до глубокой осени он ходил босиком по песку, по большой дороге и по лесу, когда Маяковский читал ему «Облако в штанах», а сам он ходил к Репину читать ему вслух Пушкина, или гостям и ему в беседке лекции по современной литературе, когда в 1916 году, во время войны, он готовился к новой поездке в Англию уже не безвестным мальчишкой-корреспондентом, как в 1903-м, а в составе делегации русских журналистов и писателей, когда у Репина по средам, а у него по воскресеньям собиралось столько замечательных людей, поэтов, ученых, художников, когда он писал свои поэмы-лекции о Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Короленко, о Лидии Чарской, о футуристах, когда с лекциями разъезжал по всей России. Эта лампа была куском его жизни, частью его бытия. «Я не люблю вещей, я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах». Сейчас, по моему ощущению, основа его бытия хранится в Переделкинском доме, в энциклопедии «Британика», сопутствовавшей ему всю жизнь с молоду, и в копии с репинского портрета, исполненного в 1910 году. С ними он не расставался никогда и вовремя увез из Куокколы. «Сижу один и встречаю Новый год с пером в руке», записал Корней Иванович в Петрограде в 1923 году. «Но не горюю. Мне мое перо очень дорого. Лампа, чернильница. И сейчас на столе у меня моя милая энциклопедия «Британика», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала. Как она успокоительна и ласкова». Мимо полки с зелеными томами энциклопедии я и сейчас прохожу, не в силах поднять глаз. Мне хочется тронуть, погладить зеленые переплеты, но я не смею. Я испытываю недоумение и зависть, когда кто-нибудь из домашних, естественно, непринужденно снимает с полки зеленую книгу и перелистывает шуршащие страницы, наводя справку. Корней Иванович, конечно, был бы рад, узнав, что энциклопедия служит свою службу и дальше, стоит на полке не зря, учит других, но сама я дотронуться до нее не могу. Для меня это и Куокколо, и зеленый холмик у него на могиле. Изо всех его обликов, движущихся перед моими глазами, яснее всего я вижу один. Вот он выхватил с полки нужный том в Куокколе, в Петрограде, в Москве, в Переделкине, Длинные, гибкие, всегда коричнево-загорелые, дочисто промытые пальцы перелистывают страницы. Глаза ищут, и вот нашли. Огромной рукой разглаживает он глинцевитую карту. Оказывается, этот город прорезан заливами. А я и не знал. Или, оказывается, свой главный труд этот философ написал в 87-м году, а я-то невежда думал в 91-м. И, захлопнув том, он с благодарной нежностью ставит его на место. Он молодой, куоккольской, и он 80-летний. Он любил энциклопедию «Британика», наверное, не меньше, чем перо, которым писал. «Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова!» Там для меня навсегда поселен его взгляд, беззвучно разыскивающий карту, историю чьей-то судьбы и беззвучно окликающий меня из этого тома. Снимок с репинского портрета, надписанный Репиным, переезжая вместе с Корнеем Ивановичем, тоже остался навсегда памятником куоккольского времени. «Содружество людей искусства», «сокуоккольство», как назвал это время Сергей Евценский. Репин до конца своих дней любовно вспоминал свое «сокуоккольство» с Корнеем Ивановичем. «Проходя мимо Шахерезады, я вспоминаю вашу высокую веселую фигуру», писал он Чуковскому в 1923 году. «Помните, как вы подымали поваленные бурей деревья?» Шахерезада, киоск, храм Изиды, беседки в пенатах. Примечание редакции. «Недавно была большая буря, но Шахерезада стоит. Только дороги все страшно заросли травой забвения. Вчера уже Емельян выкосил их, а то не пройти. Особенно утром. Роса, а я босиком. И все вас вспоминаю. Огневой вы человек, дай вам Бог здоровья. Помните, как на наших народных гуляниях в саду вы угощали нашу пролетарскую публику дешево, чаем? Одну копейку стоил стакан чаю, копейка печенья. Как любили вас бабы и девки! Да, вы всегда были душой общества, вселяли смелость и свободу. Помните лекции, чтение Маяковского, Городецкого, Горького, пение скитальца и других? В киоске, а не в храме Изиды, где читали Тарханов, Леонид Андреев, Свирской. Репин. Избранные письма в двух томах. Том 2. Москва. Искусство. 1969. Страница 339. В 1925 году снова о сокуоккольстве. «Да, если бы вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к вам. У нас столько общих интересов, а главное, вы неисчерпаемы. Вы на все реагируете и много-много знаете. Разговор мой с вами всегда в запуске есть о чем». Особенно любил Илья Ефимович чтение Корнея Ивановича, его голос. Голос этот называл он в письмах то лебединым, то ангельским, то очаровывающим, а чтение — сольными концертами. Портрет Чуковского работы Репина нем, как все до единого портреты в мире. Но поворот головы, посадка, пальцы, обнимающие книгу, все краски и линии, кажется, мне передают не только наружность — молодой человек, черноголовый, с маленькими черными усами, книга в руке, но и чары певучего, вкрадчивого, звонкого голоса. В 1923 году в ответ на подробное куоккольское письмо Чуковский писал Репину: «Куоккола — моя родина, мое детство». Детство — начало начал. Именно здесь, в Куокколе, многое для него началось. Многое из того, что получило развитие и завершение только в конце его жизни. Речь идет о духовной родине и о духовном детстве. А для меня там начался он. Там началось и кончилось мое детство, но не кончился он. В Куокколе начал вырабатываться жанр и стиль художественных произведений, именуемых статьями, лекциями, критическими рассказами, очерками, портретами, исследованиями, стиль разнообразных произведений Корнея Чуковского. В Куокколе он познакомился, подружился и вошел в общение с десятками людей из литературного, артистического и художнического мира. И с той поры оно не прекращалось никогда. Здесь началась и Чуккола. Здесь же началось изучение психики малых детей, давшие впоследствии от 2 до 5. и костры, разгоревшиеся потом в высоченные, выше сосен, ежегодные, переделкинские, начались тоже здесь. И детские спектакли. Играют дети, а костюмы и декорации создают настоящие художники. Это тоже находки кокольские. В архиве Корнея Ивановича хранится и по сию пору уличное объявление, написанное его рукой. Извещает оно о детском празднике при участии художников, артистов, музыкантов. О пьесе «Царь Пузан», которая будет разыграна детьми. «Весь сбор с этого праздника должен пойти, — говорится в объявлении, — на покупку книг для детской библиотеки». Лето 1916 года. А построил он библиотеку через 41 год, осенью 1957-го. Так мечта о библиотеке, объединяющей писателей, художников, артистов, детей и книгу, осуществилась в Переделкине, а зародилась в Коколе. Сколько раз он от нее отвлекался, сколько раз возвращался к ней. Помню, как он собирал и жертвовал деньги на покупку книг для детей, собирал и жертвовал книги, отдыхая в Петергофе под Ленинградом, потом в Луге, потом в Сестрорецке. Таково было его веселое, непоседливое, непостоянное и в то же время упорное, пожизненное, сквозь жизненное постоянство. Здесь же, в Коколе, в 1915-16 годах написан был и «Крокодил», первая детская книга Корнея Чуковского. Здесь начались и другие труды, разросшиеся потом в книге, Чехов, рассказы о Некрасове, современники, не говоря уже о том, что именно куокольские годы были началом всех его дальнейших некрасовских текстологических и комментаторских поисков. Хорошо работалось ему когда-то в Коколе. И воздух чистый, и кругом ровный снег, и лыжи, и безлюдье, и сосны. «Порой я сам себе завидую», — писал Корней Иванович, переехав в Коколу. «Там он обрел свою духовную родину, там прошло мое детство». 1971. Переделкино. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2001 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.